У нас было скверное. Отжимной ветер тут же отгонял грозящий на камне, где можно покорежить винты, и командиру приходилось заново отрабатывать опасный маневр. Над полубаком эсминца висела густая брань. Наши дадут концы, негр их сбросит. Наконец это издевательство надоело. Командир взял самый большой рупор, чертыхальник, и выругал сухогруз по-английски, используя при этом выражения, понятные во всем мире. Сразу явился на корму какой-то молодой джентльмен в сером костюме при галстуке бабочкой. Меня поразило, что этот господин не дал негру в ухо, а своими нежными руками не погнушался принять от нас ржавые грязные тросы. Умелыми движениями он сделал восьмерку на своих кнехтах, затем, увидев, что его идеальный пиджак испачкан, он его снял и, не глядя, швырнул за борт. Смахнув с губы сигарету, джентльмен удалился в каюту. А негр облокотился на поручни и поплевывал вниз. Вся эта поразительная сцена так врезалась в мою память, что явственно встает перед глазами и сейчас. Командир со штурманом сразу поднялись на панамца. Там они, видать, крепко нажали на капитана, и буквально через полчаса сухогруз с паровозами на палубе потянулся в море. Наша задача, чтобы его не потопили. Охраняя транспорт от подводных атак, мы берегли и себя. Конвойная служба всегда скучновата, но ослабить напряжение ни на минуту нельзя. Все спокойно, но ты ведь никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. Переход до Иоконьги тянулся долго. Сколько ни приказывали с нашего мостика увеличить скорость, панамец словно глухой шел на восьми узлах. Я слышал, как командир сказал, у него же турбины, 12 узлов смело дать может. Нам эта волокита надоела. Среди ночи я услышал взрывы. С кормы сбросили глубинные бомбы. Неужели атака? Нарочно парочку сбросили, объяснил мне Курядов, чтобы союзники пошевеливались. Счетчик лага застучал и отметил скорость в 13 узлов. Как видно, страх перед подводными лодками был силен. Шли дальше. Не могу сказать, что я привык к качке. Она стала для меня обыденной, как и тошнота, как и желание спать. Рулевых на эсминце было трое, и в моих услугах они особенно не нуждались. Но меня все же приучали к рулю, ставя в рубку, когда на часок, когда на два. До самой Иоконьги прошли без приключений, если не считать того, что возле Святого Носа мимо нас проскочила немецкая торпеда. Акустики не обнаружили противника под водой. Очевидно, лодка притаилась под самым берегом, выжидая удобной цели, и засечь ее приборы не смогли. Торпеда пришлась как раз на мою вахту. Я даже не понял, в чем дело. Вдруг поднялся гам на мостике, сигнальщики в тулупах кричат, а мне команда «Лево на борт! Клади до предела!» Передо мной, сияя голубым фосфором, резко качнулись стрелки тахометров. Мы прибавили оборотов, а потом нервно застучали мои рулевые датчики. Отработав крутой поворот, я увидел, как далеко в море от нас убегает сизо-пегая дорожка керосиновых газов, вспененных торпедным мотором. Смерть прошла мимо в самой прозаической обстановке. Я даже не удивился, будто в меня каждый день пускали по одной торпеде. Молодости вообще не свойственно испытывать страх. Жить она собирается вечно. Когда панамец втянулся в гавань Иоконьги, мы проследовали за ним на глубокий рейд, а навстречу нам, грохоча дизелями, побежали искать под лодку морские охотники, два маленьких героя под гвардейскими флагами. На баке у них по пущенке, на корме пяток другой глубинных бомб, а они-то и есть подлинная гроза для подводного противника. Утром я проснулся и вижу, что на рейде дымят три наших тральщика, готовые отконвоировать панамца дальше. Белую